И она думала о них. Тюрьма, вероятнее всего пытки, а возможно даже смерть. Слишком уж долго эти люди проверяют их паспорта. Сердце у нее сжалось. О, Боже милостивый, о, Боже мой! Не дай им навредить нам, не дай им забрать меня. Я должна привезти Максима и Тедди во Францию, где они будут в безопасности. Это единственное, что теперь имеет значение. Она проглотила слюну, вперила глаза в стенку напротив, заставила себя думать об Арабелле и Ренате, об их школьных годах в Англии, думая о приятном и хорошем. «Это тебе поможет почувствовать себя сильнее и уверенней», — сказал вчера вечером Зиги. «В особенности, когда станешь нервничать», — собирался он добавить. Вот она и вняла его совет. Вспомнив дни юности и своих лучших подруг, которых любила всем сердцем и до сих пор любит, она вчера разговаривала с Рен и Белл, поболтали о разных пустяках, об ее отъезде не говорили. Все три прекрасно знали, чем нынешнее время чревато. Очень у многих гестапо прослушивало телефоны. К тому же и Рен и Белл об отъезде Урсулы знали от мужей. И на эту тему между ними все было уже сказано. Урсула так и сделала, вперев взгляд в переборку купе. Всякое выражение с ее лица исчезло. Она была полна решимости не проявить ни малейшего признака слабости, не смотреть в сторону гестаповцев, продолжавших совещаться за порогом купе. Да, эти типы, скорее всего, были из гестапо. Она нисколько в этом не сомневалась. Париж — это была вторая приятная тема для раздумий, и Урсула мысленно зацепилась за нее. Первое, что она сделает завтра по прибытии в Париж, в отель «Плаза Атен», это позвонит Зиге в Берлин. Если прежде он напомнил ей об этом лишь однажды, то за последние сутки он повторил это не менее 5 раз. Какое облегчение он испытает, узнав, что они, наконец, в прекрасной Франции, ее родной Зиги. Она так горячо его любит. Кондуктор стоял перед ней, и его неожиданное присутствие заставило ее вздрогнуть. Сердце заколотилось в груди, и она безмолвно уставилась на него, пытаясь понять, что происходит, и готовясь к худшему. Он вручил ей билеты и паспорта, не произнеся ни единого слова. «Данкишон», — услыхала она свой голос, и сама удивилась, как твердо он прозвучал. Кондуктор ответил резким неприязненным кивком и переместился к Тедди, тоже вежливо поблагодаривший, когда ей вернули документы. Потом, уходя, он протопал по коридору, и оба гестаповца поспешили вслед за ним. Тедди с Урсулой обменялись взглядами, в которых было несказанное облегчение. И Урсула обняла одной рукой своего малыша и стала смотреть на картинки в его книжке, не видя ровным счетом ничего. Ее рассудок был все еще затуманен пережитым страхом, и она знала, что ей понадобится время на восстановление душевного равновесия. Она испытывала сильное желание испустить вздох величайшего облегчения, но не смела позволить себе этого, потому что даже такая мелочь могла каким-то образом подвести ее. Тошнота подступала к горлу, и Урсула внезапно почувствовала слабость в коленях, осознав, что эти последние несколько минут были ее главным тяжким испытанием. Ну, трясучка скоро пройдет. Надо было только посидеть спокойно, и все как рукой снимет. Все складывалось хорошо. К такому выводу она пришла неожиданно для самой себя. Они намеревались это сделать. С этими мыслями она ни в коем случае не должна расставаться. Они придавали ей дополнительные силы. Приблизительно через час после ухода кондуктора дверь опять открылась. На этот раз в ней появился стюард в белой тужурке —